Часть вторая. Проснувшись утром 4 декабря, когда его должны были забрать из психиатрической больницы Коламбуса и отвезти в окружной суд Франклина, Билли Миллиган посмотрел на себя в зеркало и, к огромному удивлению, обнаружил, что у него нет усов. Но он не помнил, как брился, и задумался, кто же это мог быть. Усы были сбриты и между первым и вторым изнасилованием, а потом отросли. Билли снова потерял время. У него опять возникло то же странное чувство, появившееся в последние дни в окружной тюрьме Франклина. И ему казалось, что Рейджин и Артур не сливаются с остальными, не хотят или не могут, пока не убедятся, что его не отправят снова в тюрьму. Ну, хотя бы частичное слияние достигнуто, и этого достаточно для судебного разбирательства. Он собирался и дальше откликаться на имя Билли, хотя знал, что он и не изначальный Билли, и не полный конгломерат всех его личностей, а нечто промежуточное. Направляясь к полицейскому фургону, Билли думал, каково будет, если он достигнет полного слияния. Сев припаркованный у входа в больницу полицейский фургон, он заметил, что заместители шерифа смотрят на него как-то странно. На пути в здание суда они сделали 8-километровый крюк, чтобы сбросить с хвоста газетчиков и телерепортеров, которые могли за ними увязаться. Фургон подъехал к автомобильным воротам тюрьмы Франклина со стороны Франц-стрит, но прежде чем ворота закрылись, в них успели проскочить девушка и мужчина с телекамерой. «Давай, Миллиган», — сказал водитель, открывая дверцу. «Я не выйду», — ответил Билли, — «пока люди с камерой не уйдут. Если вы не будете меня защищать, я при первой же возможности расскажу об этом своим адвокатам». Водитель развернулся и заметил репортеров. «Кто вы такие?» «Новости 4-го канала, у нас есть разрешение». Водитель посмотрел на Билли, тот однозначно покачал головой. «Адвокаты велели мне к репортерам и близко не подходить, я не выйду». «Он отказывается выходить, пока вы не уйдете», — передал им водитель. «У нас есть право!» — снова начала женщина. «Это нарушает мои права!» — закричал Билли из грузовика. «Что там происходит?» — подключился и полицейский, охранявший ворота. «Миллиган отказывается выходить из-за репортеров», — объяснил водитель. «Ребята, послушайте», — сказал сержант Уиллис. «Боюсь, вам придется уйти, поскольку нам надо его провести». Репортер с оператором вышли, стальная дверь опустилась, и Билли позволил Уиллису провести его в следующую дверь. Там его ждали полицейские в черных рубахах, которым хотелось посмотреть на Миллигана, и Уиллису пришлось велеть им расступиться. Сержант Уиллис повез его на 4-й этаж. «Сынок, ты меня помнишь?» — Билли кивнул. «Да, вы нормально со мной обращались». «Ну, и у меня из-за тебя проблем не было, если не считать унитазы». Уиллис угостил его сигаретой. «Теперь ты знаменит». «Я себя знаменитым не ощущаю», — ответил Билли. «Скорее, что меня все ненавидят». «Но внизу собрались ребята из 4-го канала, из 10-го, ABC, NBC и CBS. Я столько камер даже на суде по самым страшным убийствам не видел». Они остановились у зарешетчатой двери в какой-то тамбур, дальше которого находились ворота, ведущие в здание окружного суда. Сидящий за столом охранник приветственно кивнул. «Едва узнал тебя без усов». Потом он нажал на кнопку звонка, чтобы сообщить центральному посту управления, чтобы все встали по местам, открыли ворота здания суда и пропустили Миллигана. Дверь распахнулась. Конвоиры поставили Миллигана к стене и тщательно обыскали. «Хорошо», — сказал один. «Давай по этому коридору, я за тобой». На 8-м этаже здания суда к ним присоединились Джуди с Гэри. Они тоже заметили отсутствие усов. «Без них тебе лучше», — прокомментировала Джуди. «Черты лица четче». Билли приложил палец к губам, и у Гэри мелькнуло подозрение. Он хотел что-то сказать, но к ним подошел полицейский с рацией и наушником, взял Билли за локоть и сообщил, что шериф просил привести Миллигана на 3-й этаж. «Минуточку», — сказал Гэри. «Суд будет на этом этаже». «Сэр, я не знаю, в чем дело, но шериф сказал привести его немедленно». «Ты жди здесь», — сказал Гэри Джуди. «А я пойду с ним, разберусь, что происходит». Швайкер зашел в лифт вместе с Билли и полицейским, но когда двери открылись, Гэри все понял. Сработала вспышка. Их поджидали фотограф с репортером из Columbus Dispatch. «Что за хрень?» — заорал Гэри. «Я, по-вашему, тупой? Я этого не потерплю». Репортер объяснил, что они хотели сделать фотографии без наручников, и якобы получили одобрение шерифа. «Проваливайте!» — рявкнул Гэри. «Не имеете права так общаться с моим клиентом!» Повернувшись к Билли, он завел его обратно в лифт. Полицейский поехал с ними и отвел их в комнату для ожидания возле зала суда по гражданским делам. В комнату вошли Дороти Тернер и Стелла Кэролин, обняли и успокоили Билли. Когда они ушли и Билли остался наедине с полицейскими, он затрясся и схватился за стул, на котором сидел. «Миллиган», — объявил полицейский. «Все, можешь входить в зал суда». Гэри заметил, что когда Билли ввели, художники-криминалисты схватили за резинки. Он улыбнулся. Они стирали усы. «Ваша честь», — начал Гэри, подходя к судье. «Обвинение и защита пришли к согласию, что нет необходимости ни вызывать свидетелей, ни выставлять самого Билли. По соглашению сторон, факты по делу будут зачитаны по протоколу». Судья Флауэр сверился с записями. «Вы не будете оспаривать выдвинутые обвинения и отрицать, что ваш клиент совершил вменяемое ему преступление, за исключением первого пункта, заключающегося в посягательстве сексуального характера». «Все верно, Ваша честь. Но мы заявляем о невиновности клиента по причине его невменяемости». «Господин Явич, хотите ли вы оспорить психиатрические заключения, предоставленные Юго-Западным центром психического здоровья и больницей Хардинга?» Явич встал. «Нет, Ваша честь. Обвинение согласно с показаниями, данными доктором Хардингом, доктором Тернер, доктором Кэролин и доктором Уилбур, которые подтверждают проявление у подсудимого психического заболевания на момент совершения преступления». Джуди Стивенсон зачитала показания со стороны защиты, данные под присягой, и их занесли в протокол. В зале стояла тишина. Время от времени Джуди поднимала взгляд на Билли и видела, насколько он бледен. Ей оставалось лишь надеяться, что боль от услышанного не пошатнет его слияние. «Миссис Маргарет Ченджет готова дать под присягой показания о том, что несколько раз видела мать Миллигана после того, как ее избивал мистер Миллиган. Она также клятвенно утверждает, что однажды сам Билли позвал ее, сказав, что матери очень плохо. Миссис Ченджет отправилась домой к Миллиганам и застала миссис Мур в кровати. По словам миссис Ченджет, миссис Мур лежала избитая и дрожала. Миссис Ченджет сказала, что вызовет врача и священника, и весь день провела с миссис Мур. Дороти Мур, мать подзащитного, готова в случае вызова дать под присягой показания о том, что ее бывший супруг Челмер Миллиган сильно над ней издевался в пьяном виде и часто избивал. Как правило, на время избиения он запирал детей в их комнате. Она готова подтвердить под присягой, что после избиения у Челмера часто наступало половое возбуждение. Миссис Мур также сказала, что мистер Миллиган ревновал к Билли и часто бил его просто в воспитательных целях. Однажды он привязал Билли к плугу, а потом к двери сарая, чтобы его исправить. Миссис Мур готова подтвердить под присягой, что до совершения сыном данного правонарушения она не знала, насколько жестоко Билли избивали, а также об актах содомии. Гэри заметил, что, услышав это, Билли закрыл руками глаза. «У тебя есть платочек?» — спросил Миллиган. Обернувшись, Гэри увидел, что вокруг него человек 10 уже протягивали платки. «Миссис Мур готова подтвердить под присягой, что один раз сталкивалась с женской стороной Билли, когда он приготовил ей завтрак. По ее словам, он разговаривал и даже двигался, как девочка. Миссис Мур также готова дать показания о том, что однажды нашла Билла у пожарного выхода дома в центре Ланкастера в состоянии, похожем на транс. Он без разрешения ушел из школы. Ей позвонил директор и поставил об этом в известность. Миссис Мур сказала, что не раз заставала Билли в трансе. Она готова подтвердить под присягой, что, выходя из этого состояния, Билли не мог вспомнить то, что с ним происходило, пока он находился в трансе. Миссис Мур также готова подтвердить под присягой, что она не делала шагов к разводу с мистером Миллиганом, потому что хотела сохранить семью. Она развелась лишь тогда, когда дети поставили ей ультиматум с таким условием». Зачитали заключение Кэролин и Тернер. Потом перешли к показаниям Джима, брата Билли. «Если Джеймса Миллигана вызовут в суд, он готов дать показания под присягой в том, что Челмерс Миллиган часто возил Джеймса и Билла на принадлежащий их семье участок, где строил сарай. Его, Джеймса, отправляли в поле охотиться на кроликов, а Биллу всегда приказывали остаться с отчимом, Челмерсом. И всякий раз, когда он, Джеймс, возвращался к сараю, Билли плакал. Билл часто жаловался Джеймсу, что отчим его обижал. Когда Челмерс заметил это, он всякий раз говорил Биллу: «Ну, ничего такого там в сарае не было, да?» Билл, который очень боялся отчима, отвечал: «Да». Далее Челмерс говорил: «Мы же не хотим расстраивать маму, да?» Потом он вез обоих мальчиков в магазин за мороженым, после чего они возвращались домой. Он также готов подтвердить под присягой, что в семейных неурядицах страдал всегда только Билли. В половине первого судья Флауэрс предложил как обвинению, так и защите высказать свои последние доводы. Обе стороны отказались от этого права. Судья исключил первый пункт обвинения, первое изнасилование, отметив, что для его доказательства не хватает улик, и характер совершенно не соответствует остальным случаям. «Перейдем к свидетельствам в пользу невменяемости», — продолжил судья. «По требованию предоставлены медицинские заключения, и, судя по их данным, все врачи согласны, что на момент совершения преступлений, в которых он обвиняется, подзащитный находился в невменяемом состоянии. И что по причине своего психического расстройства он не осознавал разницы между добром и злом, и также не был в состоянии воздержаться от совершения этих поступков». Гэри затаил дыхание. «Поскольку противоречащих свидетельств нет», — продолжил Флауэрс, «у суда не остается выбора, кроме как по имеющимся данным заключить, что по пунктам обвинения со 2 по 10 включительно, подсудимый невиновен по причине невменяемости». Судья Флауэрс передал Билли Миллигана в распоряжение окружного суда Франклина по делам об опеке, трижды стукнул молотком и объявил заседание суда закрытым. Джуди едва не расплакалась, но удержалась. Она стиснула Билли и потащила его в комнату ожидания подальше от толпы. Дороти Тернер зашла его поздравить, за ней Стелла Кэролин и все остальные, и Джуди заметила на их щеках слезы. В стороне остался только Гэри. Он задумчиво стоял у стены, сложив руки на груди. Битва оказалась трудная, он не спал ночами, его брак оказался на грани распада, но теперь она уже почти закончилась. «Так, Билли», — сказал он, — «теперь нам надо к судье Мэткофу, разбирающему дела об опеке. Но нам придется выйти в фойе и пробраться через толпу репортеров с камерами». «А через задний ход не получится?» — Гэри покачал головой. «Мы выиграли. Я не хочу, чтобы пресса против нас ополчилась. Они ждали несколько часов. Тебе лучше предстать перед камерами и ответить на пару-тройку вопросов. Не хотелось бы, чтобы про тебя писали, будто ты удрал через черный ход». Когда Гэри вывел Билли в фойе, их обступили репортеры с операторами и пошли рядом с ними, снимая. «Мистер Миллиган, как вы себя чувствуете?» «Нормально». «Вы, наверное, очень рады, что суд закончился?» «Нет». «Что вы хотите этим сказать?» «Ну», — ответил он, — «многое еще впереди». «Каковы ваши цели?» «Хочу снова стать нормальным членом общества. Заново научиться жить». Гэри понастойчивее потолкнул его в спину, и Билли пошел быстрее. Они добрались до 9-го этажа, где заседал судья Мэткоф, но оказалось, что тот ушел на обед. Им предстояло вернуться через час. Берни Явич обзвонил всех жертв, как и обещал, и рассказал об итогах заседания. «Согласно имеющимся свидетельствам и закону, — сказал он, — у меня нет сомнений в том, что судья вынес верное решение». Терри Шерман был с ним согласен. После обеда судья Мэткоф изучил рекомендации психиатров и направил Миллигана в Центр психического здоровья Афин на попечение доктора Дэвида Кола. Билли отвели в переговорный зал, и Ян Райер с канала 6, работавший над документальным фильмом о жизни Билли для Фонда защиты детей от насилия, задал ему несколько вопросов, а также снял небольшой материал для спецвыпуска теленовостей. Джуди с Гэри куда-то позвали. В какой-то момент появился полицейский и сказал, что Билли пора ехать в Афины. Он расстроился, что придется уезжать, не попрощавшись с Джуди и Гэри. Но офицер надел наручники так, что Миллиган едва мог пошевелить руками, хотя необходимости в этом не было, и спешно повел Билли вниз, где его ждал полицейский фургон. Второй полицейский сунул ему в руки стаканчик с горячим кофе и хлопнул дверцей. Когда фургон заворачивал за угол, горячий кофе пролился на новый костюм, и Билли швырнул стаканчик за сиденье. Ему было хреново, и становилось все хуже и хуже. Он совершенно не знал, что ждет его в Афинах. Может, там вообще все равно, что тюрьма? Билли старался не забывать, что его мучения далеко не окончены, и еще хватает желающих, чтобы он оказался за решеткой. Миллиган помнил, что условия его досрочного освобождения из тюрьмы были нарушены, так как у него дома нашли оружие, и что Гэри уже поставили в известность, что как только его вылечат, отправят обратно в тюрьму. Но, наверное, уже не в Лебанон. После изнасилований, скорее всего, в ад под названием Лукасвилль. А где Артур? И Рейджин? Они вообще собираются принимать участие в слиянии? Они ехали по занесенному снегом 33-му шоссе мимо Ланкастера, где Билли вырос, учился в школе и пытался покончить с собой. Все это казалось абсолютно невыносимым. Он очень устал и хотел, чтобы все это уже закончилось. Он закрыл глаза и ослабил контроль. Через несколько секунд Дэнни осмотрелся, глядя, куда его везут. Ему было холодно, одиноко и страшно.